Глава вторая. Самый простой способ проникнуть на охраняемую территорию – это оказаться там еще до того, как вокруг нее выставят оцепление. Даже если у вас есть официальное разрешение, не факт, что вам удастся быстро попасть в запретную зону. Пока охрана не организует должным образом пропускной режим, возможны любые накладки. Поэтому охрану следует опередить. Вот почему в данном случае поговорки «спешка нужна лишь при ловле блох» или «поспешишь, людей насмешишь» были неприменимы. Кальтер, он же Константин Куприянов, и работающая с ним на пару его приемная дочь Верданди Самойлова, или просто Вера, спешили в эпицентр скважинской катастрофы так быстро, как только могли. Пославшие их почти на два века назад в прошлое, из 2198 в 2016 год, Институт темпоральных исследований, ИТИ, снабдил агентов неплохим прикрытием – универсальным пропуском «Хамелеоном». Он представлял собой высокотехнологичный карманный планшет, покрытый слоем пигментных нанороботов, способных изобразить на его поверхности любое загруженное ему в память удостоверение личности или иной документ, имеющий хождение в данной временной эпохе. Сам планшет также мог подгонять свои размеры под конкретные корочки – однако всецело полагаться на него не стоило. Да, он легко проходил любую проверку на подлинность. Но агент, который им пользовался, мог не сориентироваться в обстановке и подделать неправильное удостоверение или пропуск, которое потом будет очень трудно исправить на нужное, не вызвав к себе подозрений. Вот почему Кальтер и Вера рванули к месту падения странного объекта, едва улеглось эхо грохота, с каким он ударился о землю. Агенты КВК, отдела контроля временного континуума при ИТИ, были заброшены в скважинск всего сутки назад и еще толком здесь не осмотрелись. Но раздобыть машину, чтобы доехать до места, им удалось без труда. Во время падения пылающего нечто автомобильное движение на улицах Скважинска практически встало. Десятки людей останавливали машины прямо на проезжей части и, покинув их, с любопытством и страхом таращились в небо. Еще до того, как небесный гость ударился оземь, Куприянов с напарницей беспардонно уселись в одну из таких брошенных с открытыми дверцами машин, серебристую «Субару», а затем, ударив по газам, свернули в ближайший переулок, затем во второй, потом в третий и скрылись. Они не видели, как отреагировал на их выходку хозяин машины. Возможно, он был настолько поражен зрелищем, что не заметил ее пропажи. Но так или иначе, вызвать полицию и заявить об угоне он не успел. И не только потому, что в городе внезапно исчезла мобильная связь. Через 5 минут в Скважинске разразилась доселе невиданная в этих краях катастрофа, и город тут же охватили хаос и паника. «Как мы поймем, куда именно нам ехать, дядя Костя?» — спросила Вера, глядя с тревогой на летящее им навстречу густое облако пыли. «Во-первых, сейчас будет не видно низги. А во-вторых, ты заметил, сколько всего было взрывов?» 5, — ответил Куприянов, чье тренированное зрение зафиксировало все подробности столкновения объекта, или, вернее, объектов с землей. 1 крупный и 4 помельче. Все вроде бы в черте города. Первым делом осмотрим место, где был самый большой взрыв. Далее действуем по обстановке. Машина въехала в непроглядную серую тучу. Сидящему за рулем Кальтеру пришлось сбавить скорость, чтобы не вылететь на тротуар и не столкнуться со встречными автомобилями. Цель агентов находилась в левобережной части города, и главной преградой на пути к ней мог стать мост через Чучуйку. Если на нем образовался затор, или полиция успела его блокировать, это сильно осложнит им задачу. И все же Куприянов сомневался, что местные слуги закона способны работать с такой оперативностью. «Ну а теперь ты мне объясни понятным человеческим языком, с чем конкретно нам предстоит иметь дело», — попросил Кальтер. «Потому что из всей заумной ерунды, какую мы выслушали на инструктаже в КВК, я усвоил лишь одно. Здесь ожидается временной катаклизм, по сравнению с которым заброшенный в Дубай динозавр был еще цветочком». «Пожиратель гигантов, не динозавр», — поправила Верданди напарника. «Он млекопитающий. Хотя теперь это не важно». «Да, по прогнозам хроноаналитиков, со дня на день в Скважинске должен произойти так называемый временной кульбит. То есть аномалия, при которой один человек или группа лиц оказываются отброшенными назад во времени. Размах такого катаклизма прямо пропорционален количеству угодивших в него людей. Чем их больше, тем, соответственно, хуже будут последствия. С начала сезона катастроф подобные кульбиты стали возникать на данном временном отрезке повсеместно. Последний был зафиксирован не так далеко отсюда, в деревне Косогорье, что под Архангельском. Но если оценивать их серьезность по 10-бальной шкале, все они не тянут даже на двоечку. То есть мы их регистрируем, анализируем, но не придаем им большого значения, поскольку эти явления не так уж редки, давно изучены и, как правило, не имеют далеко идущих последствий. Здесь же вполне может быть минимум твердая четверочка, а это уже требует оперативного вмешательства. Последствий какого рода опасается ИТИ? Когда жертвами временного кульбита становятся один или два человека, самое страшное, что им грозит, это заточение в психушку. Поэтому те из них, кто благоразумнее, помалкивают о случившемся с ним аномальном происшествии, боятся, что их объявят сумасшедшими. Вот почему контроль временного континуума не вмешивается в подобные инциденты. На этом уровне их урегулирование происходит само собой, без лишнего шума. Но чем больше жертв попадает в кульбит, тем сложнее им сохранить это в секрете и не повлиять на естественный ход истории. Ну а если их количество исчисляется десятками или даже сотнями, представляешь, как сильно это событие исказит содержание книги времени? Насколько вообще точны прогнозы насчет скважинского кульбита? В таких случаях они никогда не бывают точными. Благодаря тебе и твоей дубайской командировке мы знаем, что кульбиты 2016 года напрямую связаны с черными разломами и затеянной серыми игрой. Это облегчает нам задачу, но не намного. Местная временная аномалия будет иметь прямое отношение к Апокалям. Это несомненно. И если мы их отыщем, то гарантированно предотвратим кульбит. А не отыщем, рискуем сами очутиться в нем и быть отброшенными назад в прошлое. Кстати, по этой же причине нам с тобой не разрешили оставить здесь таймбот. Для него такие аномалии все равно, что электромагнитный импульс для компьютера. А мне еще за ту машину времени, которую Серый уничтожил в Дубае, предстоит выйти и объясняться. Вдобавок, если мы сами угодим в кульбит, таймбот окажется не только неисправным, но и безнадзорным, и не сможет в случае своего обнаружения самоликвидироваться, что тоже категорически недопустимо. Как далеко нас может отбросить во времени? От нескольких часов до нескольких лет. Твоя жизнь при этом как бы отмотается назад, к определенной точке. Но будешь помнить все, вплоть до того момента, как ты угодил в кульбит. Что ж, хороший повод начать жизнь заново и исправить допущенные ранее ошибки, заметил Кальтер, глянув на свое отсутствующее левое предплечье, вместо которого теперь стоял высокотехнологичный стальной протез. Или наоборот, натворить новые ошибки, гораздо более ужасные, возразила Вера. Изменить свою жизнь к лучшему, вернувшись в прошлое, удается только в кино. На практике этому мешает великое множество факторов, из которых ты способен учесть от силы 2-3, те, что являются для тебя очевидными. Но прочие так или иначе будут подталкивать тебя жить так, как ты привык, и ты опять начнешь делать то, что получается у тебя лучше всего. Мост миновали без задержек, разве что едва не столкнулись лоб в лоб с каким-то ошалелым торопыгой на микроавтобусе. Отчаянно сигналя, он выскочил на встречную полосу и отвернул в сторону за миг до столкновения. Вероятно, вез в больницу раненых из пострадавшего района и потому спешил как мог. Хаос вокруг быстро разрастался, а пыль и темнота его только усиливали. Все чаще на пути агентов встречались разбитые машины. И все больше испуганных людей выскакивали на дорогу, того и гляди, норовя угодить под колеса. «Отлично!» — заметил Кальтер, притормозив на перекрестке, чтобы пропустить БТР, а также движущийся за ним крытый военный грузовик. «Армия уже здесь. МЧС тоже вот-вот подтянется. Так что с формой мы подгадали. Хорошо бы еще с документами не ошибиться. В памяти наших умных корочек есть данные о военных спасателях?» «Есть», — кивнула Верданди, раскрыв планшет «Хамелеон» и просматривая содержимое его вместительной памяти. «Вот, по-моему, неплохой вариант. Эксперты по химической разведке. Противогазы у нас с собой. Компактное оборудование, которое можно выдать за газоанализаторы и прочие инструменты, тоже. Умных слов я знаю много. Да и ты, наверное, еще не всю таблицу Менделеева забыл». «Не забыл», — согласился Куприянов. «Чтобы пустить пыль в глаза, этого хватит». «Ладно, пускай будут химики. Главное, не попадаться на глаза настоящим химикам, а то они нас живо раскусят». Вскоре выяснилось, где именно им предстояло заниматься химической разведкой. Большой взрыв прогремел в промзоне, располагавшейся вокруг местного элеватора, где в связи с началом уборочной страды работы велись в три смены. По этой причине количество жертв там, наверное, исчислялось десятками, и то в лучшем случае. Толпы людей, спешащих в еще не оцепленную зону бедствия, быстро росли. И потому прибывшие сюда военные столкнулись с серьезной проблемой, брошенными в беспорядке автомобилями, через которые их колонна не могла пробиться. Вернее, могла, но пока пыталась проложить себе дорогу, не прибегая к тарану, гудением клаксонов и криками в мегафоны. Не помогало. Заблокированная легковушками и скопившимися перед элеватором грузовиками с зерном армейская техника, похоже, крепко застряла на подступах. А позади завывали сиренами и сверкали мигалками машины скорой помощи и пожарной охраны, которым, в свою очередь, мешали уже не только гражданские, но и военные автомобили. Мнимые химики бросили «Субару» на обочине, не доезжая до скопления транспорта, и присоединились к неорганизованной группе врачей, которые не стали дожидаться, когда их машины прорвутся через заслоны. Подхватив чемоданчики и носилки, эти медики решили добраться до пострадавших пешим ходом. Большинство зевак не рисковало соваться на задымленную территорию, толпясь за оградой промзоны. Но прочие, видимо, те, у кого здесь работали родственники или друзья, спешили туда наряду со спасателями. Элеваторная охрана и не думала им препятствовать. Она была слишком малочисленна, чтобы сдержать натиск толпы. Да и зачем вообще ее сдерживать? Люди рвались сюда с искренним желанием спасать пострадавших, и отказывать им в этом было бы сродни преступлению. Две лишние пары рук спасателям явно не помешали бы, но Кальтер и Верданди прибыли сюда не за этим. Подобно пилотам захваченного террористами самолета, они думали не о чьих-то конкретных жизнях, а о том, как благополучно посадить лайнер и не дать погибнуть всем пассажирам и членам экипажа. Поэтому, едва агенты проникли на территорию элеватора, они сразу отделились от врачей и стали действовать обособленно, стараясь держаться подальше и от жертв трагедии, и от спасателей. Металлоискатель лаконично осведомился Куприянов у напарницы, когда они расчехлили необходимое оборудование. «Включен и откалиброван», — доложила она. «Однако здесь слишком много металла, а он может экранировать разбросанные артефакты. Если, конечно, они тут вообще есть». «Если есть черный разлом, значит, должны иметься и покали», — заключил Кальтер. «Для начала давай исследуем взрывную воронку. Где еще, как не там, быть гипотетическому центру скважинской аномальной зоны?» Отыскать космический объект и место его столкновения с Землей было уже не так сложно. Сопоставлять его, к примеру, с Тунгусским метеоритом, конечно, не стоило, но кое-какие общие последствия у этих двух катастроф имелись. А именно... Деревья и столбы, поваленные, промчавшиеся по округе ударной волной. Все они, а также другие металлоконструкции, упали верхушками в сторону границы промзоны. Химикам оставалось лишь взять курс туда, куда указывали основания валявшихся столбов и древесных стволов, и не отклоняться от прямого маршрута. Впрочем, они и так не прошли бы мимо воронки. Она, а также окаймляющий ее, образовавшийся при ударе земляной вал, занимали немалую площадь. Склады, цеха, сушилки, дробилки, сепараторы, зерновые бункеры, транспортеры, эстакады, тепловые и силовые магистрали. На границе промзоны они выглядели практически неповрежденными, но по мере приближения агентов к цели разрушения становились все сильнее. В самой воронке и по ее краю здания, оборудование и прочие конструкции были и вовсе уничтожены. А их обломки перемешались с землей так, будто по ним целую неделю раскатывала дюжина бульдозеров. Сам элеватор, угловатая и продолговатая бетонная коробка с башенной надстройкой посередине, на первый взгляд выглядел неповрежденным. От него до кратера было довольно далеко, а ударная волна вряд ли нанесла урон такой громадине. На первый, опять-таки, взгляд. Но если присмотреться, сквозь пыль и дым было заметно, что одна из 100-метровых стен зернохранилища, та, что была к воронке ближе всех, опасно отклонилась от вертикали. И теперь она напоминала во мраке чуть скошенный борт исполинского морского судна. Насколько она устойчива, определить не удавалось. Но творящийся вокруг хаос сказывался на ее равновесии не лучшим образом. Радиационный фон в эпицентре держался выше нормы. Хотя и не настолько, чтобы бить тревогу и изгонять отсюда всех выживших. Рост радиации мог продолжиться, но пока этого не происходило. Причиной ее скачка служил, разумеется, космический гость, который вряд ли являлся простым метеоритом. Кальтер предположил, что на Скважинск обрушился орбитальный мусор, вроде обломков ракеты-носителя. И все же было в этой теории нечто, лишающее ее правдоподобия и логической стройности. А именно, габариты мусора, С трудом верилось, что в ближнем космосе могло быть когда-то утеряно нечто подобное. Пускай скептики называют околоземное пространство 2016 года большой космической свалкой, такой мусор все равно выглядел бы там слишком заметно. Так же заметно, как выглядела бы, к примеру, списанная в утиль подлодка на свалке провинциального городка, типа того же Скважинска. Пройдя вдоль кольцеобразного земляного барьера, агенты нашли место, где отсутствовали зеваки, и взобрались на вал. Спасателей на нем не было. Они бежали прежде всего туда, откуда доносились крики о помощи, а здесь раздавались лишь треск пламени, скрежет деформированного металла и шум скатывающихся в кратер осыпей. Наверняка под этим завалом тоже находились люди, но все они молчали. Впрочем, при взгляде на него становилось ясно, почему Кальтер и Вера не слышали криков. Даже если там кто-то выжил, он был либо контужен, либо погребен в землю, либо то и другое вместе, поэтому шансов дождаться помощи у него почти не оставалось. С вершины вала стало возможно оценить размеры воронки и, наконец-то, увидеть причину, которая ее породила. Когда Кальтер рассмотрел, что пробило в земле яму диаметром более 100 и глубиной примерно 20 метров, он лишь покачал головой и озадаченно пробормотал. «Невероятно! Вот так сюрприз! Что-то не так, дядя Костя? Разве не этот космический мусор мы должны были здесь обнаружить?» — удивилась Верданди. «Какой угодно мусор, но только не такой», — ответил Куприянов. «Кое-кто из моих знакомых по прошлой жизни продал бы душу дьяволу, чтобы хоть одним глазком взглянуть на это. Ты хотя бы примерно представляешь, что мы нашли?» «Похоже на космическую станцию. Только цвет у нее странный. Какой-то он совсем не космический», — заключила Вера, продолжая осматривать издали лежащую на дне воронки конструкцию. Она состояла из нескольких равновеликих цилиндрических и шарообразных модулей, некогда соединенных между собой перемычками шлюзовых отсеков. При ударе о землю эта гирлянда разорвалась в нескольких местах, и о прежней ее конфигурации можно было лишь догадываться. Дымящиеся модули и их обломки разлетелись по воронке, а некоторые зарылись в ее склон. Вокруг них валялась уйма других покореженных конструкций, не похожих на детали зерноперерабатывающих агрегатов. Судя по всему, еще недавно это были элементы солнечных батарей, антенн, датчиков и иного внешнего оборудования станции, не успевшего сгореть в плотных слоях атмосферы. Отсюда следовал вывод, что прочие обрушившиеся на Скважинск объекты являлись фрагментами этого орбитального сооружения и оторвались от него на подлете к Земле. Однако самой странной его особенностью, как подметила Верданди, являлся цвет, в какой была окрашена станция. Могло показаться, что сплошь черной она стала, обгорев в процессе падения, но это не так. Наоборот, следы горения на модулях нельзя было рассмотреть во мраке из-за черного покрытия их корпусов. И не просто черного. Его цвет отличался такой глубиной и однотонностью, что те места обшивки, куда не налипла грязь, выглядели прямо-таки маленькими черными дырами. Такого же цвета было внешнее оборудование, а также консоли и кронштейны, к которым оно крепилось. И лишь грязь да отблески пламени придавали окраске станции хоть какую-то пестроту и разнообразие. «Я не слишком хорошо разбираюсь в этом вопросе», — продолжала Верданди. «Но, насколько мне известно, космической станции «Мир» в 2016-м уже не существовало. А для международной эта штука явно маловато. Разве только на Скважинск упала не она, а лишь ее фрагмент?» «Могу поспорить, что с МКС сейчас все в порядке», — ответил Кальтер. «И с китайской Тяньгун тоже. То, что ты видишь, по всем признакам напоминает так называемый «черный фантом», секретную американскую станцию, которую разведки многих стран считали мифом». «И твое ведомство тоже?» «Ведомство почти не интересуется космосом. Оно по большей части копошится в земной грязи. Но кое-какая непроверенная информация до нас доходила. Американцы якобы смонтировали «черный фантом» на гораздо более высокой орбите, чем МКС. То ли 1500 километров, то ли еще выше. Материалы туда доставлялись под видом обычных спутников связи. Станция довольно крупная и тоже, по слухам, защищена специальным покрытием. Оно не только предохраняет космонавтов от высокого излучения, ослабляя его каким-то сложным высокотехнологичным способом. Также оно отлично поглощает солнечный свет, не позволяя засечь объект с Земли. «И что за эксперименты военные проводили на Черном Фантоме?» «Понятно, что тоже секретные, но ведь у вас были на сей счет какие-то версии?» «Версий на самом деле выдвигалось много. Но проще было бы обнаружить Фантом в телескоп, чем найти среди наших догадок ту, что походила на правду. Да и кто бы ее искал? Сначала требовалось раздобыть доказательства, что такая станция вообще существует, а уже потом пускать эти данные в оперативную разработку». «Что ж, вот они и доказательства. Да такие, что о других и мечтать не приходится. Жаль, после затопления Москвы и тектонического выверта в Питере этот подарок мало кого обрадует. Но лишним тоже не будет, даю гарантию». «Если наш разлом находится на внешней поверхности одного из модулей, отсюда его не обнаружить», — сокрушенно заметила Верданди, осматривая станцию в бинокль. «Придется спуститься в воронку и исследовать объект вблизи». «Придется», — согласился Кальтер. «Одно скажу точно. Грязи поверх разлома не будет. Я этот след Иблиса в Дубае хорошо изучил. Он поглощает весь мусор, что входит в соприкосновение с его поверхностью». Некоторые из самых отчаянных и предприимчивых зевак, в основном молодежь, уже спустились по склону и ходили вокруг раздолбанного в хлам космического гостя, фотографируя его на мобильные телефоны. Кальтер в который раз за последние 15 лет отметил для себя, как же трудно стало блюсти секретность в современном мобильно-цифровом мире. То ли дело раньше. Маловероятно, что в подобной ситуации у кого-то из таких вот свидетелей оказался бы под рукой фотоаппарат. А если бы и оказался, невелика беда. Пока будет проявлена пленка и напечатаны снимки, пока на них отыщется покупатель, пока снимки дойдут до редакции, пока их поместят в какую-нибудь газету, а ее затем развезут по адресатам. За время, что потребовалось бы тогда для обнародования секретных сведений, спецслужбы 5 раз успели бы их перехватить и сохранили бы этот инцидент в тайне. А что сегодня? Одно нажатие на кнопку карманного телефона, и сенсационное фото уже вывешено в интернете, где его могут увидеть миллионы пользователей со всего мира. Причем задолго до того, как спецслужба оцепит район катастрофы. Немыслимая скорость распространения информации. А если вдобавок учесть, по скольким каналам одновременно она может быть распространена? Хотя нет, у этих любителей горячих интернет-сенсаций праздника не будет. По крайней мере здесь и сейчас, ведь мобильная связь отсутствует. А пока они отводят душу, нащелкивая снимки, вокруг воронки выстроится оцепление, а то и не одно. И раз уж военные прибыли в город до катаклизма, значит, у них есть сведения, с чем они тут столкнутся, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что вскоре эти зеваки расстанутся со своими мобильниками в принудительном порядке. Никакого произвола, обычное дело для мест, где вводятся чрезвычайные положения. Кальтеру и Вере снимки Черного Фантома не были нужны. Да и сам он интересовал их постольку-поскольку. Их портативный металлоискатель являл собой самую современную для 2016 года модель и обнаруживал объекты любой заданной конфигурации в радиусе 50 метров. Иными словами, дойдя до центра воронки, агенты могли просканировать ее всю. Другой вопрос – не создадут ли им помехи обломки станции? Если разлом здесь, разбросанные вокруг него покали могут быть придавлены модулями, сдвинуть которые с места вдвоем без помощи техники явно не удастся. Прогонять от фантома гражданских, как поступили бы настоящие военные, агенты КВК не стали. Не хотели привлечь к себе лишнее внимание и засветиться потом на фотоснимках зевак. Кальтер велел Вере держаться от них подальше и не поворачиваться к ним лицом. Но боковым зрением заметил, что многие из гражданских нацелили глазки встроенных в мобильники камер в их направлении. А кто-то, самый любопытный, не вытерпел и прокричал. «Эй, ребята! Да-да, вы двое, в камуфляжах! Вы кто? Вы, случайно, не из космического агентства?» «Без комментариев!» — не оборачиваясь, крикнул в ответ Кальтер. Пока Вера искала гипотетический центр воронки, он с помощью фонарика бегло осматривал модули, мимо которых они проходили. Документы «Хамелеоны» и «Куприяновский протез» — многофункциональная модель, разработанная для скалолазов-инвалидов, являлись их единственным оборудованием, не имеющим аналогов данной временной эпохи. Прочие их инструменты, а также оружие, полностью ей соответствовали, хотя и были самыми современными моделями. Чего не нашлось ни в ИТИ, ни здесь, так это индикатора черных аномалий. И потому скважинский разлом, так же как дубайский, тоже пришлось разыскивать прадедовским способом. То есть буквально на ощупь, тыча в обломки станции телескопическим щупом, который при необходимости тоже легко превращался в оружие, поскольку в него был встроен шприц с быстродействующим снотворным. «Вот здесь наша точка отсчета, дядя Костя», — доложила Верданди, остановившись рядом с наполовину зарывшимся в землю самым крупным цилиндрическим модулем, судя по всему, базовым. «Будем считать, что это и есть центр аномальной зоны. А теперь попрошу меня не отвлекать. Начинаю детальное сканирование местности». Кальтер украдкой обернулся и отметил, что в десятке шагов позади плетутся трое зевак с фотоаппаратами наготове. Они боялись приближаться к суровым людям в униформе, и в то же время им не терпелось разнюхать, что эта парочка военных тут выискивает. Само собой, зеваки обратили внимание на то, с какой оперативностью исследователи появились на месте происшествия. И это лишь раззадоривало любопытство охотников за сенсациями. Следя за скучной работой химиков, зеваки надеялись, что им удастся подсмотреть или подслушать что-нибудь любопытное. Такое, из чего получаются сногсшибательные комментарии к фотографиям, которые они потом выложат в сеть. Их прогнозы оправдались. Вскоре и правда кое-что случилось. Зеваки ошиблись в одном. Подозревая они, какой на самом деле им уготован сюрприз, то мигом рванули бы прочь без оглядки. Пока Верданди сканировала местность на предмет обнаружения апокалий, Кальтер неторопливо обошел вокруг главного модуля и, тыча в него щупом, надеялся, что они с напарницей все-таки отыскали центр зоны, а с минуты на минуту найдут разлом и апокалий. Однако, исследовав объект со всех сторон, Куприянов, с сожалением, подытожил, что на его корпусе нет никаких аномалий, а те разломы, какие есть, это самые обычные трещины. Правда, заглянуть через них внутрь не удалось, поскольку все они были слишком мелкие. Модуль был сильно измят, поэтому его шлюзовые люки оказались перекрыты и заблокированы. Каких-либо опознавательных знаков на нем также не нашлось, но для секретной станции, летавшей над землей в режиме стелс, это было неудивительно. Вблизи, на расстоянии вытянутой руки, уровень радиационного фона модуля резко подпрыгнул вверх, и Кальтер не стал проверять, из чего сделаны его защитные покрытия. На вид оно напоминало твердый полимер, вроде тефлона. Но в действительности это был не он, поскольку такой материал сгорел бы при падении фантома сквозь плотные слои атмосферы. Не найдя след Иблиса, Кальтер тем не менее обнаружил кое-что другое. Или, вернее, сначала ощутил это кожей. За те несколько минут, что он обходил модуль, температура вокруг него стала подниматься, и довольно быстро. Чувствовалось, что тепло исходит именно от этого объекта, и что воздух нагревается лишь рядом с ним, а не во всей воронке. Отступив на несколько шагов, Куприянов не заметил, что поверхность фантома начинает раскаляться или дымить. Из трещин сочилось едва заметное свечение, и когда Кальтер ощутил жар, обшивка уже накалилась так, что от нее можно было прикурить сигарету. А также обжечь лицо, попытавшись приставить глаз к щели, дабы выяснить, что же нагревается в утробе этого космического монстра. «Ну, как твои успехи?» — поинтересовался он у Веры, не сводя взгляда с подозрительного модуля. «Долго еще?» «Я же просила меня не отвлекать!» — заворчала она, но напарник ее перебил. «Придется отвлечься. Что-то здесь не так. Радиация не повышается, но бочка раскаляется изнутри, хоть бифштексы на ней жарь. Не знаю, в чем тут дело, но нам лучше уйти отсюда. И поскорее». «Еще минутку, дядя Костя», — попросила Верданди, проверив по индикатору время, оставшееся до завершения сканирования. «Исследую последний сектор». «Ладно, заканчивай», — не стал спорить Кальтер. «Модули станции были рассчитаны на гигантское давление, и внешнее, и внутреннее. Раз нагревающийся отсек не развалился при контакте с землей, внутренний взрыв одного или даже нескольких кислородных баллонов он подавно выдержит. Ну а если дело все-таки не в них, а в ядерном реакторе, бежать уже бесполезно. Шарахнет так, что четверть города взлетит на воздух, не говоря о радиационном заражении». Впрочем, пока у агентов не было повода не доверять своему дозиметру. Он работал в дежурном режиме и не торопился поднимать тревогу. К этому времени в небе над Скважинском барражировало уже множество вертолетов, и их шум Кальтера не настораживал. Но когда сразу три транспортно-боевых Ми-24 вдруг зависли над кратером, и с каждого из них были сброшены спусковые фалы, Куприянов понял, что уйти отсюда тихой сапой у них с Верой не получится. К месту падения черного фантома прибыл десант. И прибыл он вовсе не за тем, чтобы помогать спасателям в поисках пострадавших. Спускающаяся с вертолетов команда, подобно агентам КВК, тоже имела четкую цель – обеспечить секретность, блокировав подступы к обломкам станции и растянув над ними маскировочные тенты. Последние, свернутые в тюки, были сброшены на землю еще до того, как десантники заскользили вниз по фалам. После чего все зрители тут же переключили внимание на новых участников действа, взявшись фотографировать их эффектный спуск с вертолетов. И тут зеваки в полной мере прочувствовали на себе справедливость поговорки «любопытство сгубило кошку». Пока они щелкали фотокамерами, три десятка очутившихся на земле вояк быстро оценили обстановку, отрезали им пути к бегству и грубыми толчками согнали публику с вала в воронку. А затем, игнорируя протесты, подвергли свидетелей обыску, изъяв у них мобильники, фотокамеры, флешки и прочие гаджеты, где могли храниться отснятые здесь снимки. Во избежание недоразумений или конфликта Кальтер даже не подумал убегать или прятаться. Сложив щуп и засунув его в карман разгрузки, он решительной походкой направился к командиру десантной группы, замеченному ими еще издали. Помня наказы дяди Кости, Вера также убрала с глаз все подозрительное оборудование и пошагала следом, изображая из себя уже не напарницу Кальтера, а его дисциплинированную подчиненную. Взводом десантников командовал майор Тульский, о чем сообщала его нагрудная нашивка. Это не выглядело странным, потому что в подчинении у майора были не рядовые и сержанты, а сплошь капитаны да лейтенанты. Это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что к месту падения иностранного космического аппарата выслали не обычных солдат-срочников, а элитный отряд спецназа. Какой именно отряд, было неясно. Кроме нашивок со званиями и фамилиями, другие опознавательные знаки у бойцов отсутствовали. Но наметанный глаз бывшего оперативника ведомства легко мог определить, что эти ребята явно не из центра, а местные. Работали они слаженно, однако легкая шероховатость в их действиях присутствовала, что было заметно еще во время их спуска с вертолетов. Сразу становилось понятно, что бойцы Тульского упражняются в этом реже, чем их собратья по оружию из более натасканных столичных подразделений. Когда агенты приблизились к Тульскому, он и двое его сопровождающих как раз шарили по карманам троицы зевак, что преследовало химиков. Фальшивое звание Кальтера было таким же, как у командира спецназовцев, и он не стал вытягиваться перед гостем во фрунт, а, козырнув, просто представился и представил свою помощницу. «Майор Капустин, отряд химической и радиационной разведки 1001-го спасательного центра МЧС, город Самара. Это мой стажер, лейтенант Сапаткина. Действуем согласно тревожному расписанию вместе с местными подразделениями, где я с мая этого года провожу переподготовку офицерского состава». «Быстро вы здесь очутились», — заметил Тульский после того, как представился сам. «Даже слишком быстро. Будьте добры, позвольте взглянуть на ваши документы». «Разумеется», — Кальтер протянул майору свои и Верины корочки, затем добавил. «Вы правы, мы спешили как могли. Просто не стали дожидаться, когда наша автоколонна доберется до промзоны, а прибежали сюда вместе с медиками. Сами понимаете, если здесь образовался очаг высокой радиации, следовало выяснить это как можно раньше». «Руку на службе потеряли?» — Тульский указал глазами на приметный протез Кальтера. «Никак нет», — ответил он. «В автокатастрофе 4 года назад. Ехал в дождь с дачи домой, не вписался в поворот, врезался в дерево, ударился головой, потерял сознание. Только когда очнулся, то вместо гипса увидел кое-что похуже». «Понятно. Сочувствую. Ну и много вы успели собрать здесь данных, майор?» «Немного», — почти честно признался Куприянов. «Проверили воздух на токсичность, потом приступили к замерам радиации. Осмотрели примерно половину объектов. Фон излучения повышен, но не опасен. Внутри самого крупного объекта находится очаг высокотемпературного возгорания, а также наблюдается свечение, поэтому настоятельно рекомендую вам находиться от этого места подальше. Лучше воздержитесь от вскрытия данного объекта до тех пор, пока температура в нем не упадет до безопасного уровня». «Видеосъемку не проводили?» «Пока нет. Мы собирались заняться ею позже, когда будет определен точный уровень угрозы. Но, насколько я понимаю, наша съемка теперь отменяется». «Да, вы правильно понимаете текущую ситуацию. Что ж, благодарю за службу. Однако вынужден просить вас покинуть эту территорию и вернуться в свое подразделение». Тульский указал в сторону взбирающихся на вал зевак, которых его люди начали выпроваживать из воронки. И, вернув химикам документы, добавил. «Не беспокойтесь, у нас есть свои специалисты-химики, которые позаботятся о нашей безопасности. Всего вам доброго, майор». «Лейтенант!» Грохот, раздавшийся вдруг у Кальтера за спиной, заставил его и Веру резко обернуться. Это был сильный и гулкий удар по металлу, похожий на тот, что мог издать врезавшийся в цистерну автомобиль. В кратере не было ни машин, ни цистерн. Единственное, что могло так загреметь, какой-то из фрагментов станции. И Куприянов не сомневался, что это тот самый фрагмент, внутри которого что-то горело, а теперь, похоже, взорвалось. Действительно, с корпуса главного модуля отваливались куски, налипшие к нему грязи, а гнутые консоли вибрировали. А еще в люке выходного шлюза появились новые трещины. Сквозь них пробивался изнутри теперь уже не бледный, а яркий свет. Что за взрыв прогремел в модуле, неизвестно, но пожар там продолжался, и не слабый. То есть, скорее всего, версия Кальтера о выгорающих запасах кислорода была верной. Однако вскоре после первого удара прогремел второй, примерно такой же по силе. Затем еще и еще. Теперь они следовали друг за другом ритмично и уже не напоминали взрывы. Складывалось впечатление, что изнутри в заклинивший люк молотил таран. Вот только откуда бы он там взялся и кто бы его раскачивал? Если астронавты не успели эвакуироваться с терпящего бедствия фантома, они бы не выжили после такого падения. Но факт оставался фактом. Кто-то отчаянно пытался выбраться из запертой раскаленной печи, в которую превратился базовый отсек станции. А трескающийся и выгибающийся наружу люк говорил о том, что с минуты на минуту этот могучий некто окажется на свободе. «Взвод! Занять позиции!» — зычно скомандовал Тульский, подняв руку и показывая жестами, каким образом должны рассредоточиться бойцы. Выгнав последних зевак, они разбежались по укрытиям и приготовились встретить кинжальным огнем любую вырвавшуюся из фантома угрозу. Вряд ли они знали, с кем или с чем им придется иметь дело. Но, судя по наличию у них ручных многозарядных гранатометов, ребята были готовы ко всему. «Уходим отсюда», — поторопил Кальтер Веру, не дожидаясь повторного распоряжения. «Скорее! Нам тут и впрямь не место!» Полностью выполнять приказ майора они, однако, не стали. Выбравшись из воронки на вершину вала, агенты устроились за торчащей из земли, словно гигантской надгробие, железобетонной плитой и продолжили наблюдение. Оглядевшись по сторонам, Куприянов заметил, что половина зевак тоже решила остаться, пусть даже отныне они не могли документировать свои похождения на фотокамеры. Прогонять их отсюда сейчас было некому. Все спецназовцы находились на дне кратера, нацелив оружие на фантом, и не обращали внимания на все остальное. Измятый и дымящийся люк вылетел из шлюза, прогрохотал по земле и остановился метрах в пяти от модуля. Из проема тут же вырвалась вспышка яркого пламени, превратив на миг ночь в солнечный день и выбросив наружу... Нет, не какие-нибудь горящие обломки, а человека. Полностью объятый огнем, он выбежал из раскаленной печи, споткнулся и, упав на четвереньки, остался в этой позе перед взявшими его на мушку солдатами. Он не орал от боли, не звал на помощь, не катался по земле и не бился в агонии. Астронавт, а кто еще это мог быть, просто замер на месте, как будто хотел сначала отдышаться и осмотреться. А тот факт, что он продолжал гореть, волновал его во вторую очередь. Или вообще не волновал, учитывая, с каким равнодушием он к этому относился. Наверняка разгадка данного феномена крылась в скафандре, который нельзя было рассмотреть из-за слишком яркого пламени. И правда. Что еще, кроме сверхпрочного, антиперегрузочного и жароустойчивого скафандра, помогло астронавту пережить сокрушительную аварию и пожар? А еще в это чудо техники был встроен внешний усилитель мускулатуры — экзоскелет. Тот самый, что позволил пилоту выломать заклинивший люк шлюза и освободиться. Именно так, без задней мысли, подумал Кальтер, глядя на горящего, но явно живого астронавта. Также, очевидно, подумал и Тульский, поскольку иного разумного объяснения происходящему не существовало. Прежде чем накрыть обломки маскировочными тентами, с некоторых из них требовалось сбить пламя, поэтому спецназовцы прихватили с собой несколько компактных огнетушителей. Схватив их по приказу майора, трое бойцов закинули автоматы за спины и бросились на выручку пришельцу из космоса. И тут стряслось такое, чего даже готовый, казалось бы, ко всему Кальтер совершенно не ожидал. Все, что требовалось от астронавта, это оставаться неподвижным и ждать, когда спасатели погасят огонь. Но как только на него обрушились три пенные струи, он испустил громкий, душераздирающий звук. В этом нечеловеческом вопле пронзительно высокие ноты сочетались со шкварчащим шипением. Та так, словно здесь не тушили пожар, а поджаривали на гигантской сковородке живого кита. Астронавт рывком вскочил с четверенек. Притушенное было пламя вновь вспыхнуло, да с такой силой, что спецназовцы едва успели шарахнуться в стороны. Свою работу они не прекратили, но теперь три жалкие пенные струи просто растворялись в ревущем факеле, что в один миг вырос до невероятных размеров. В нем еще угадывались контуры человека, хотя сейчас он больше походил на натурального демона, а издаваемый им вопль лишь усиливал это сходство. Чтобы металлический скафандр заполыхал с такой силой, его следовало облить напалмом, но уж точно не углекислотным реагентом. И потому произошедшие с астронавтом метаморфозы выглядели по меньшей мере странными. Впрочем, поразмыслить над этой загадкой пожарники все равно не успели. Какими бы осторожными они ни были, в следующую секунду огонь дотянулся до них. Именно дотянулся, так, как дотягивается, например, охотящаяся змея до своих жертв. Три ослепительных протуберанца выскочили поочередно из человекообразного светила, и каждый угодил точно в живую цель. На сей раз никому из пожарников не удалось увернуться от стихии. Длинные языки пламени захлестнули их, и они в мгновение ока вспыхнули таким же ярким огнем, а затем с грохотом разлетелись на обугленные ошметки. Хотя в последнем был виноват не огонь, а гранаты и прочие боеприпасы, которыми были обвешаны вояки, и которые от высокой температуры мгновенно воспламенились и взорвались. Реакция Тульского на гибель троих его бойцов была вполне естественной и прогнозируемой. Причиной их смерти стала не халатность или несчастный случай. Это было настоящее неприкрытое убийство, ведь они находились на безопасном расстоянии от источника огня. И вспышки, что их прикончили, вовсе не походили на хаотические. Они напоминали струи мощного огнемета, тем более что других протуберанцев, которые плюнули бы мимо целей, больше не последовало. «Огонь по факелу!» — скомандовал майор, и отряд с энтузиазмом исполнил его приказ, открыв стрельбу из автоматов и пулеметов. Что за оружие использовал против спецназовцев явно рехнувшийся астронавт, они не знали. Зато знали другое. Каким бы прочным ни был его скафандр, удары сотен пуль в любом случае контузят и собьют с ног ходячего броненосца. А контуженный он уже не сможет воспользоваться своим огнеметом. Все бойцы Тульского являлись отличными стрелками и били точно в цель. Да только вот незадача. Не было слышно ударов пуль по вражеской броне. Хуже того, было видно, как пули пролетают живой факел насквозь, врезаются в находящийся за ним модуль и разлетаются дымящимися серебристыми брызгами. Огонь, что убил трех человек, расплавлял свинец в мгновение ока. И не только свинец, раз тот не встречал на своем пути ни малейшего сопротивления. Все, что скрывалось за пеленой пламени, уже не могло быть ни живым, ни даже мертвым человеком. И все же, каким тогда образом ему удается выламывать люки, двигаться и отстреливаться? И не просто отстреливаться, а делать это с неизменным успехом. Проливший, или правильнее сказать, испаривший первую кровь человек-факел двинулся вперед навстречу отплевывающемуся свинцом противнику. Еще три протуберанца стеганули один за другим по ближайшим укрытиям стрелков, и три новых взрыва разметали по округе оставшиеся от людей угли. Пули продолжали прошивать огненное существо насквозь и плавиться в нем, не нанося ему сколько-нибудь заметного урона. Впрочем, у Тульского имелись в запасе не только пули, но и более мощное оружие, которым он немедленно воспользовался. «Гранаты пошли!» — прокричал майор следующий приказ, и в бой вступили гранатометчики. Бабаханье их орудий заглушило автоматно-пулеметную канонаду, а на месте живого факела взмыл в небо фонтан огня, дыма и пыли. Гранаты уже не могли пролететь сквозь существо и взорвались в его, так сказать, бесплотном теле, растворив противника в более крупной вспышке пламени. Она поглотила его, как встречный вал вбирает в себя огонь несущегося по лесу пожара, после чего тот обычно сходит на нет и затухает. Но не в этом случае. Когда земное пламя схлестнулось с аномальным, космическим, защита по принципу встречного вала была здесь уместна, но она, увы, не сработала. На миг, разлетевшись вверх и вширь, огненное облако взрыва тут же стремительно сжалось и полностью исчезло. Почти как при обратном воспроизведении видеосъемки, разве что дым и пыль так и остались летать в воздухе. А сквозь них по-прежнему просвечивался пылающий силуэт существа, который мог не только порождать огненную бурю, но и укрощать ее. так что теперь его было бы правильнее называть космическим монстром или демоном, а не астронавтом. И этот неуязвимый для обычного оружия демон продолжал неумолимо наступать на позиции спецназовцев. «Бежим отсюда!» — приказал Кальтер Вере и, схватив ее за руку, потянул напарницу прочь. «Шевели ногами и не оглядывайся!» Сбежав с вала, они припустили в обратном направлении так быстро, как только могли передвигаться по загроможденной обломками местности. Позади них вновь раздались пронзительный вопль и шипение поджариваемого живьем кита. Крик сопровождался чередой таких ярких вспышек, что беглецы увидели перед собой свои тени, а в спины им ударила волна жара. Он был крепок, но, к счастью, терпим, и, разогрев одежду, все же не поджег ее вместе с кожей. А за вспышками грянули новые взрывы. Они заставили Куприянова припомнить бомбардировки, свидетелем которых он был в Афганистане 15 лет назад, когда работал там нелегально по заданию ведомства. В то время НАТО бросал бомбы на позиции талибов в Кабуле, и взрывы порой гремели с такой частотой, что едва раздавался один, как его тут же перекрывал другой, его, в свою очередь, третий и так далее. То же самое творилось сейчас в кратере позади улепетывающих агентов. Живое пламя набрасывалось на спецназовцев и испепеляло их, но за миг до этого их тела разлетались в клочья от взрывов гранат и патронов, которых у каждого бойца имелось в достатке. Отдал майор приказ к отступлению или нет, было уже не расслышать. Но даже если отдал, тот, по всей видимости, безнадежно запоздал. Теперь каждый взрыв означал чью-то гибель, а их прогремело столько, что всего за полминуты от взвода Тульского остались лишь считанные бойцы. «Не оглядывайся», — повторил Куприянов напарнице, хотя она усвоила его совет с первого раза. Сам он по сторонам все же посматривал и не видел убегающих вместе с ним зевак. Они или бежали позади и отстали, или замешкались и тоже угодили под горячую в прямом смысле слова руку демона. Финальным аккордом этой драмы стал грозный лавинообразный рокот. Он раздался вслед за чередой взрывов и тут же их заглушил. Теперь земля задрожала по-настоящему, а некоторые не до конца развалившиеся здания в промзоне развалились окончательно. Бьющий из воронки свет резко померк, и рискнувший все-таки оглянуться Кальтер увидел настигающую их с Верой тучу пыли, такую же густую, в какую они въехали по пути сюда, сразу после того, как фантом упал на Скважинск. Откуда взялась эта туча? Случилось то, что должно было случиться. Взрывы лишили потрескавшуюся и накренившуюся стену элеватора последней устойчивости, и она рухнула. А вместе с ней рухнули и части соседних стен. Возникший обвал выдался достаточно мощным и, докатившись до воронки, засыпал ее. Возможно, не всю, из-за пыли этого было не разглядеть, но наполовину это точно. Под камнями оказались погребены все, кто не успел сбежать оттуда вместе с химиками. В том числе огненный монстр, чей демонический свет погас в тот же миг, как над ним вырос курган из бетонных глыб. «У твоих бывших коллег, что интересовались фантомом, была версия, которая могла бы объяснить все это?» — спросила Верданди, когда они с дядей Костей наконец-то остановились, чтобы перевести дух. На этой территории вовсю шли спасательные работы, но сейчас их приостановили. Спасателей не на шутку тревожило разразившееся поблизости сражение с неизвестным врагом. И теперь они пытались понять, что означает наступившее затишье — конец войны или всего лишь передышку между боями. «Понятия не имею», — ответил Кальтер. «Видимо, нет. Ни о чем подобном у нас тогда не знали. Однако не факт, что это порождение ада связано с черным фантомом. К появлению демона могут быть причастны и серые. Они протащили через разлом в Дубае чудовище аж из палеогена. Что им стоит забросить в Скважинск существо из дальнего уголка Вселенной, а то и вовсе из параллельного мира?» «Полагаешь, что разлом все-таки находится здесь, в главном модуле станции?» Металлоискатель действительно обнаружил несколько напоминающих Пакаль объектов. Вот только степень совпадения параметров самого похожего из них всего-навсего 54%. «Ну ладно, хоть это выяснили. А насчет разлома придется пойти и перепроверить. Вернее, я пойду и перепроверю, а ты будешь меня прикрывать. И без возражений. Работа у тебя тоже будет ответственная. Сидеть на валу, смотреть в оба и предупредить меня сразу, как только где-то появится отблеск подозрительного огня или света». «Мы возвращаемся туда прямо сейчас? Не позже?» — изумилась Верданди. «Да, именно сейчас. Надо сделать это, пока сюда не прибыл новый взвод дуболомов. Полагаю, что обвал не достиг до главного отсека станции, и я смогу туда проникнуть. Ну, а если нарвемся на огненную тварь? Что ж, удерем от нее во второй раз. Надеюсь, она не поджаривает пятки тем, кто ее не кусает.